Ли держал на коленях капитанскую фуражку с 21 жемчужиной. Эйб наполнял рюмки, а Джеди меняла пластинки на граммофоне. Необъятная звездная ночь простирала свой покров над вечно ропщущим морем. «Так какой же мы дадим заголовок?» — шумел Фред. «Дочь промышленника из Милуоки снимает для фильма ископаемых ящеров. Допотопные пресмыкающиеся поклоняются красоте и молодости», — поэтически предложил Эйб. «Яхта Глория Пикфорд открывает неведомые существа», — посоветовал капитан. «Или загадка острова Тахуара». «Это годилось бы только как подзаголовок», — сказал Фред. «Заголовок должен говорить больше». «Скажем, Фред-бейсболист воюет с чудовищами», — отозвалась Джеди. «Фред был прямо замечателен, когда устремился на них. Только бы это хорошо вышло на пленке». Капитан откашлялся. «Я, собственно, бросился туда первым, мисс Джеди. Но не будем говорить об этом. Я считаю, господа, что заголовок должен быть научным, трезвым и, одним словом, научным. Предлювиальная фауна на Тихоокеанском острове». «Предлювиальная», — поправил Фред. «Нет, предлювиальная. Черт, как же это? Антилювиальная, антидувиальная. Нет, не годится. Надо дать какой-нибудь более простой заголовок, чтобы каждый мог выговорить». «Ну, Джеди, ты же у нас на все руки мастер». «Антидилювиальная», — сказала Джеди. Фред покачал головой. «Слишком длинно, Джеди. Длиннее, чем те чудища вместе с хвостом. Заголовок должен быть краткий». «Но Джеди прямо изумительно, правда? Скажите, капитан, разве она не замечательна?» «Да», — согласился капитан, — «превосходная барышня». «Вы славный парень, капитан», — признательно сказал молодой атлет. «Ребята, наш капитан молодчина, но предлювиальная фауна — это чушь. Это не газетный заголовок. Скорее уж, влюбленные на острове жемчужин или что-нибудь в этом роде». «Тритоны осыпают жемчугом белую лилию», — крикнул Эйб. «Дань Посейдонова царства. Новый Афродита». «Чушь», — возмущенно запротестовал Фред. «Никаких тритонов никогда не было. Это, брат, научно установленный факт. И никакой Афродиты тоже не было. Правда, Джеди?» «Сражение людей с древними ящерами. Отважный капитан кидается на допотопных чудовищ. Понимаешь, в заголовке должна быть изюминка». «Экстренный выпуск», — голосил Эйб. «Киноартистка подверглась нападению морских чудовищ. Сексуальность современной женщины побеждает первобытных ящеров. Вымершие и пресмыкающиеся предпочитают блондинок». «Эйб», — произнесла Ли, — «у меня есть идея». «Какая?» «Для фильма. Получится шикарная штука, Эйб. Представь себе, что я купаюсь на берегу моря». «Белое трико тебе страшно идет, Ли», — поспешно вставил Эйб. «Да?» «Ну и тритоны влюбились в меня и утащили на дно морское. И я стал их королевой». «На дне морском?» «Да, под водой. В их таинственном царстве, понимаешь? У них ведь там есть города и вообще все». «Крошка, но ты ведь утонешь». «Не бойся, я умею плавать», — беззаботно возразила Ли. «И только один раз в день я выплывала бы на берег подышать воздухом». Ли изобразила упражнение для дыхания, сочетающее выпячивание груди с плавными движениями рук. «Примерно так, понимаешь? А на берегу в меня влюбится хотя бы молодой рыбак». «А я в него. Безумно!» — вздохнула крошка. «Знаешь, он был бы такой красивый, сильный. А тритоны захотят его утопить, а я бы его спасла, и мы удалились бы в его хижину. А тритоны будут осаждать нас. Ну, а потом уж на помощь явитесь вы». «Ли», — серьезно сказал Фред, — «это до того глупо, что, ей-богу, это можно снять. Я буду просто удивлен, если старый Джесс не сделает из этого грандиозный фильм». Фред оказался прав. В свое время был сделан грандиозный фильм производства Jazz Lab Picture. Мисс Лили Валей в главной роли. Кроме нее в фильме было занято 600 нереид, 1 Нептун и 12 тысяч статистов, наряженных допотопными ящерами. Но пока до этого дошло, утекло много воды и совершилось много событий. А именно. Первое. Захваченное животное, помещенное в ванне в туалетной каюте Ли, в течение 2 дней пользовалась живейшим вниманием всего общества. На 3-й день оно перестало двигаться, и мисс Ли утверждала, что бедняжка тоскует. На 4-й день оно начало издавать зловоние, и пришлось его выбросить, так как разложение зашло уже довольно далеко. Второе. Из кадров, снятых на берегу лагуны, годными оказались только 2. На первом Ли, присев от страха на корточки, машет руками на обступивших ее животных. Все утверждали, что это шикарный снимок. На втором можно было видеть, как 3 мужчин и 1 девушка ползают на коленях, уткнувшись носом в землю. Они были сняты сзади и производили впечатление людей, поклоняющихся какому-то божеству. Этот кадр был отвергнут. Третье. Что касается намеченных газетных заголовков, то сотни американских и всяких других газет, еженедельников и ежемесячников использовали почти все из них, в том числе и антидилювиальную фауну. Под этими заголовками описывалось все происшествие в мельчайших подробностях и с многочисленными иллюстрациями, как то крошка Ли среди ящеров, отдельно Ли в купальном костюме, отдельно ящер в ванне, мисс Джеди, мистер Эйп Лэб, Фред-бейсболист, капитан яхты, отдельно яхта Глория Пикфорд, отдельно остров Тараива, отдельно жемчужины на черном бархате. Тем самым карьера крошки Ли была обеспечена. Она даже категорически отказалась выступить в варьете и заявила газетным репортерам, что намерена посвятить себя исключительно искусству. Четвертое. Нашлись, однако, люди, которые, опираясь на свой авторитет ученых-специалистов, утверждали, что, насколько можно судить по снимкам, речь идет отнюдь не о первобытных ящерах, а о каком-то виде саламандр. Еще более крупные специалисты утверждали даже, что этот вид саламандр науке неизвестен, а, следовательно, и не существует. В печати происходили по этому поводу долгие споры, конец которым положил профессор Дж. У. Гопкинс, Йельский университет, заявивший, что он изучил представленные снимки и считает их мистификацией или кинотрюком. Изображенные на них животные несколько напоминают исполинскую саламандру скрытожаберную, но это не точная и неумелая дилетантская подделка. После этого заявления научная сторона вопроса довольно долго считалась исчерпанной. Пятое. Наконец, по прошествии подобающего срока, мистер Эйп Лэб женился на мисс Джеди. Его лучший друг Фред-бейсболист был шафером на его свадьбе, отпразднованной с величайшей пышностью при участии многочисленных выдающихся представителей политических, артистических и иных кругов.